воля странником одет по-нашему, и скидами простой в рожи. Убор его, конь и осанка, все власть же привлечает. Но я на русский князь нам едет гостя. Но как это мог быть? Кто такой? Откуда? Не знаю. подгонит запасы, как широкий свой народ губил, отец, как сыпучих силу уложил. Раскинул он там чистый центр, он труды прудил, он посты мастил, покаял в реке свой народ топил, покаял в реке славу бродил. Как за то протоком по белому свету, что на всей Руси, да что из края хмеля, дают Игоря свету славить. Да на Дунай реке, да на Поморье, Лукоморье. Ой, гуди, гуди, гуди, гуди, гуди, гуду. Гуди, гуди, гуди, гуди, гуди, гуди, гуди, гуди, гуди, гуди, гуди, гуди. Казнят нас. Ох, так и казнят. Нет, брат, с умом, да с вином на Руси не пропадем. Семка померекаем, умом раскинем. Ну! Ну! Княжой Праги воду хлебать. Нет, брат, это быль уж была, да и быльем поросла. Тут надо, брат, придумать что-нибудь поумнее. Что же? Постой! Погоди, дай сроку, нашел. Видишь, колокольню-то? Понял, понял. Звонить, что ли? Зачем звонить? Живы будем, целы будем, сыты будем, с хлебом будем, а с умом будем и с вином. Они соберут. Радость нам, радость! нет, брат, на этом ради на радостях и себя пропьешь, коня. Крамольник галицкий наш, батюшка северский. Игорь Святославич. Режу, ты бой-то. Не веришь? Гляди, гляди, он там, видишь ли. Урядится-то, по тропке-то, скрягни-то сам прошел. А вон и конь его, и шелом его, и половчинцем приехал он. Тутошные, тутошные!